30 июля 1989 года. Сегодня днем слушал по радио литературную передачу из Лондона, не сначала, беседа английского корреспондента, конечно же, эмигранта, с какой-то женщиной из Советского Союза. Дама эта говорила очень возбужденно, очень напористо, агрессивно. Тон — своего рода интеллигентская вульгарность, нечто похожее, с одной стороны, на московскую литературную даму, а с другой стороны, на торговку с киевского подола, типа Татьяны Рябовой, но культурней. Но тон, высокомерие, всезнайство не описать моим бледным пером. Смысл беседы — лучшая литература всех времен создавалась эмигрантами. Пушкин вообще с детства не знал русского языка. Гоголь «Мертвые души» сочинял в Риме, что верно. Тургенев весь в Европе. С моей точки зрения, даже и в ущерб творчеству, ибо не так глубоко вник в открытый им нигилизм и вообще, по сути, не понял грядущего, не ощутил его. Ну, конечно же, Герцен, Лев Толстой и так далее. Английские современные писатели, классики, как она говорила, перечислив примерно 5 фамилий, мне совсем незнакомых, все живут вне Англии, в основном на берегах Средиземного моря. Неплохие, кажется, места. К чему все это? К тому, что лучшая литература — это создающаяся за рубежом. Самое ценное — обогащающие русскую сокровищницу знанием Америки, Англии и так далее, Аксенов, еще кто-то, живущие в Париже, Германии и так далее. Все это говорилось необыкновенно наглым тоном. В конце оказалось, что это была советская писательница Толстая, внучка Алексея Толстого, который считал себя русским писателем и в таковом амплуа выступал всегда перед обществом, считая, например, Шолохова казаком, русским, но как бы областного масштаба, себя же подразумевая как представителя именно России. Такой человек был очень удобен, выгоден Сталину, который оказывал в нем внимание как бы целому русскому народу, представленному бывшим графом, хотя и сомнительным, то есть представителю высокого сословия бывшей русской империи. Говорят, что писатель когда-то поучал своего старшего сына: «Бойся коммунистов, сионистов и педерастов. Большая сила». Сын и принес ему вышеупоминаемую внучку. И в этом есть возмездие. Жизнь моя. Она уже довольно велика для человеческих представлений и насыщена многими событиями, в том числе и значительными. Часть из них я еще не сознавал, некоторые воспринял уже как мыслящий человек и могу составить, в общем-то, о них свое представление. Большие события, как, например, мировая война, вполне могли быть предсказаны. О них много говорилось заранее, хотя не все прогнозы оправдались. Доктор Сахаров. Атомный маньяк. Эту свою манию он принес теперь в политическую деятельность. Никто не может мне доказать, что человек, сознательно посвятивший свою жизнь и отдавший весь свой ум, энергию, силы и знания делу человека истребления, создавший чудовищную бомбу, при испытании которой погибло около 100 человек, и таким образом доктор Сахаров их убийца. Мне об этом известно от наших ученых, наблюдавших за испытанием оружия. Теперь этот изверг становится учителем морали нашего несчастного народа, над которым глумятся уже 3/4 века все, кому не лень, бесчисленные самозванцы, тупые, безграмотные вожди, ни один из которых не умел говорить по-русски. Мы лишились своей исторической столицы, которая стала чужим для нас городом, где русские люди нужны только в качестве рабочей силы на заводах, в том числе и особенно на вредных производствах, в качестве прислуги в домах советской буржуазии. Вся обслуга, уборщицы, ассенизаторы, водители мусорных машин, грузчики и так далее. Это трудные профессии, малооплачиваемые, обрекающие русского человека на полуголодное существование, вынуждающие его вечно искать приработок, чтобы свести концы с концами и не помереть с голоду. Недостойно и нельзя супруге, жене партийного вождя, хвастаться перед женой бывшего американского президента, этой заезжей обшарпанной пигалицей, драгоценностями из ограбленных и разоренных православных церквей. На этих ценностях кровь сотен тысяч людей, убитых большевиками за веру православную, в том числе и отцов Русской Православной Церкви, пастырей нашего народа, который без веры, без идеи бредет по свету, и с которым можно делать все, что угодно, ибо он утратил высший смысл существования и обеспокоен лишь заботой о куске хлеба. Это великое унижение, в которое впал наш народ, и пока он не возьмется за ум, не стряхнет с себя рабство и жирных пауков, присосавшихся к его телу, он останется униженным рабом и будет истреблен, что может произойти гораздо быстрее, чем мы думаем. Пауки, присосавшиеся к телу народа, хорошо видны. Это бездельные чиновники, бюрократы, спекулянты, лихие кооператоры, разный преступный элемент и так далее. Но сейчас на сцену жизни вышел новый тип пауков. Это те, которые хотят сами захватить власть, так называемые прорабы перестройки. Это, мне кажется, самый страшный вид пауков. Они натравливают народ, указывая на многие недостатки жизни, но сами являются наибольшей опасностью для народной жизни. Это зловещие фигуры. Коммунисты, растриги, ученый Сахаров, изобретатель водородной бомбы, ловкие юристы-дельцы, облакаты с натянутой совестью, как их называли раньше, бесчестные журналисты и газетчики, в руки которых отдана руководителями перестройки почти вся советская печать, газеты, журналы, телевидение и радио. Эта печать ведет активную противорусскую кампанию. Демонстративно, все как один, клянясь в верности Горбачеву, они очерняют наш народ, унижают его культуру и тем самым его достоинство, подрывают его веру в свои силы. Слов нет. На русских людях лежит большая вина за ужасы прошедшего времени. Особенная же вина лежит на русской интеллигенции, чьи заблуждения в значительной степени способствовали. Много русских людей было и в числе опричников, служило в карательных органах и обогрело свои руки кровью, но эта вина не окончена. Ведь никому в голову не приходило весь народ обвинять в преступлениях Грозного, его единомышленников и его опричников. Сложные вопросы.